Глава 756. Сфальсифицированная небесная сутра. Хан Сень не мог придумать способа решить проблему, в которой он оказался. Он начал уже думать о том, чтобы сообщить все своей матери. Возможно, ему удастся получить какую-то помощь от нее, и, возможно, он сможет узнать настоящую ее силу. «Воплоти все сам». В текстовом сообщении в виде ответа было всего три слова. Хан Сень покачал головой и криво усмехнулся. Его надежды были быстро уничтожены. Парень понимал, что у него нет шанса поговорить об этом со своей матерью. Также он понимал, что сам должен во всем разобраться. «Сомневаюсь, что смогу от нее сбежать. Единственное, что мне остается, убить эту треклятую фею. Однако ее тело настолько сильное, что даже мой удар слона Рекса не смог ей навредить. Как же мне убить это существо? Что я могу использовать?» Хан Сень задумался. Пока Хан Сень был погружен в эти мысли, зазвонил его комлинг. Это пришло сообщение. Сообщение пришло с неизвестного номера. Вместе с текстом там было видео, где демонстрировали сверхискусство. Но в этом сверхискусстве не было никаких инструкций. У видео даже не было окончания, не было и названия, но объяснение было очень подробным. Возможно, ошиблись номером, Хан Сень быстро взглянул, и его это очень заинтересовало. Читая, он был шокирован содержанием. «Если это сверхискусство было настоящим, то, практикуя его, вы могли бы использовать силы природы еще до того, как станете небесным существом. Такая сила могла наносить огромный урон». «Такое сверхискусство случайно отправили не на тот номер?» «В это трудно поверить. За этим должно что-то скрываться». Немного подумав, Хан Сень написал в ответ. «Привет. Как дела? Я думаю, что вы отправили сообщение не тому человеку». Если человек действительно ошибся номером, то он мог легко узнать, кому именно было доставлено его сообщение. Хан Сень не мог скрыть или отрицать то, что он его получил, поэтому ему не было смысла скрываться. «Нет, я все сделал верно», — Хан Сенью быстро пришел ответ. Он был удивлен. Нахмурившись, юноша снова написал. «Вы знаете, кто я?» «Хан Сень», — человек ответил двумя словами. «А кто вы? Почему вы прислали мне это сверхискусство?» Хан Сеня это очень заинтересовало, и он быстро отправил свои вопросы. «Ты это заслужил. Если во время практики у тебя возникнут вопросы, то можешь смело задавать их мне». Но это был не тот ответ, который ждал Хан Сень. Зато человек, наконец, допечатал нормальное длинное предложение. Хан Сень написал еще одно сообщение, но на него уже не ответили. Что значит «яркий день»? Хан Сень прочел «сверхискусство» и выбрал эти два слова, чтобы связаться с неизвестным человеком. Человек быстро ответил ему и доступно объяснил значение. «Кто вы?» Хан Сень снова задал этот вопрос, но ему, как и прежде, не ответили. Теперь было понятно, что этот неизвестный был готов обсуждать только сверхискусство. На все остальное он отвечал молчанием. В итоге Хан Сень также замолчал. Все-таки это сверхискусство казалось довольно странным, а человек, приславшим его, был подозрителен. Любой, кто оказался бы на месте Хан Сеня, действовал бы очень осторожно. Хан Сень несколько раз просматривал сверхискусство и убедился, что это был очень сильный навык. Все детали были четко описаны, поэтому было сомнительно, что это может быть что-то ненастоящее. Хан Сень был уверен, что это все подлинное. Если он сможет изучить это сверхискусство, то сможет помочь Архангелу, и они уничтожат маленькую фею. Но была единственная проблема – способ получения этого сверхискусства. Оно оказалось в руках Хан Сеня очень странным образом, и парень не был уверен, что кто-то просто так решил сделать ему такой подарок. Хан Сеню стало интересно, к чему стремится тот, кто прислал ему это сверхискусство, чего он хочет добиться. В то же время на другой планете у человека среднего возраста было жесткое выражение на лице. Он сидел в беседке, пил чай и смотрел на плавающих рыб в озере. В центре беседки стоял каменный стол, за которым сидела красивая женщина. Перед ней был ноутбук. Отодвинув его, она спросила с улыбкой. «Вы думаете, что парень начнет его изучать?» «Он должен». Мужчина даже не повернул голову и продолжал наблюдать за плавающей рыбой. «А что, если он не будет этого делать?» — с волнением в голосе спросила красивая женщина. «Он будет. Конечно, возможно, он не Лоу, но в его теле течет наша кровь, у него наши гены, поэтому он будет практиковать его», — объяснил мужчина, так и не подняв головы. Его голос был спокойным и переполнен уверенностью. «Но в его теле не только кровь Лоу», — прищурившись, сказала красивая женщина. «Леди Лан ушла много лет назад. Она сделала все возможное, чтобы с нами не общаться. Зачем нам беспокоить их?» «Это судьба семьи Лоу. Мы не можем этого избежать». У мужчины появился странный взгляд. «Я просто спросила, что будет, если он откажется его практиковать?» Голос женщины стал громче. Мужчина медленно повернулся. Он некоторое время смотрел на женщину, а потом сказал. «Он выучит его. Никаких «если» или «вдруг». Если он не станет его практиковать, значит, он не один из нас». Красивая женщина замолчала и больше не стала ничего говорить. Некоторое время она еще находилась в беседке, а затем спокойно ушла. На планете Рока Лоу Сулан подперла щеки руками и о чем-то мечтала. Вздохнув, она подумала. «Думаю, что они уже знают о существовании Хан Сеня. Скорее всего, сфальсифицированная небесная сутра находится уже в руках Хан Сеня. Сможет ли он устоять перед изучением такого? Очень трудно сказать». В главном офисе Хан Сень выключил комлинг и перестал читать сверхискусство. Сфальсифицированной небесной сутры было недостаточно, чтобы полностью завладеть вниманием Хан Сеня, так как его сутра Дун Сюань была не хуже. Это сверхискусство попало ему из ниоткуда, и он не знал истинных мотивов человека, подарившего ее. Он не мог начать изучать навык, о котором ранее никогда не слышал. В ближайшем будущем он еще хотел изучить кровавый пульс, и этот навык тоже был не хуже сфальсифицированной небесной сутры. Это было его особенностью, которую вложила в него Лоу Сулан во время воспитания. Лоу Сулан смогла сформировать основу для личности Хан Сеня, но она начала наполняться только после того, как он вошел в святилище Бога. Но Лоу Сулан считала, что Хан Сень не сможет устоять перед таким искушением начать практиковать подобное сверхискусство. Но ни она, ни загадочные люди не знали о том, что у Хан Сеня уже имелась сутра Дун Сюань. Она была намного сильнее, чем они думали, поэтому сфальсифицированная небесная сутра почти ничего для него не значила. Хан Сень вошел в Скайнет и зашел в Сент-Холл. Он приобрел сверхискусство под названием «Звуковой громовой удар». Теперь он знал, как можно убить фею. Глава 757. Звуковой громовой удар. В прошлый раз, когда Хан Сень нашел звуковой громовой удар, то тоже хотел его купить, но тогда парню нужен был навык, который может использовать он только в облике доллара. Поэтому тогда он приобрел дисковый удар слона. В этот раз Хан Сень мог спокойно от своего имени купить это сверхискусство в Сент-Холле и начать его практиковать. Прочитав описание к звуковому громовому удару, Хан Сень понял, что самые сильные повреждения можно нанести, используя силу грома. Но также было сказано, что сила удара может быть увеличена, если вы будете использовать его вместе со звуковым элементом. Большинство людей могли использовать только одну силу природы. Было известно, что самые талантливые среди прошедших эволюцию могли использовать максимум две силы. Однако Хан Сень никогда не слышал, чтобы кто-то одновременно использовал силу грома и звука. Хан Сень мог имитировать силу грома от серебряной лисицы и звук от похоронного звона, поэтому ничто не мешало ему просто попробовать. Объединив эти две силы, юноша надеялся, что сможет многого достичь в практике звукового громового удара. Купив сверхискусство и получив питательные вещества, Хан Сень сразу же их выпил. Он начал имитировать громовую силу серебряной лисицы и приступил к практике. Парень практиковался полдня, его тело уже гудело от статического электричества. Когда он взмахивал кулаками, слышался треск, и во все стороны разлетались искры. Однако громовая сила оставалась внутри его тела. Парню не удалось выстрелить ею. На протяжении следующих 8 дней Хан Сень с безумием практиковал звуковой громовой удар в убежище желтых камней. Благодаря тому, что он использовал силу грома, Хан Сень за 3 дня смог полностью освоить этот навык. Но в таком виде было бы глупо применять звуковой громовой удар. Сила при использовании этого навыка была примерно такой же, как и при дисковом ударе слона, поэтому ее также было недостаточно, чтобы навредить фее. Когда Хан Сень начал одновременно имитировать силу грома и звука, у него не получалось объединить их для использования звукового громового удара. Хан Сень мог имитировать силу грома и использовать звуковой громовой удар. Также он мог имитировать силу звука и использовать звуковой громовой удар, но в каждом варианте были свои стихии и качества. Сколько бы он ни пытался, у него никак не получалось объединить силу грома и звука и применить звуковой громовой удар. Хан Сенью было очень сложно определить размер и найти баланс. Он призвал Архангела и начал тренироваться с ней, надеясь, что ему удастся понять ошибки и улучшить свой новый навык. Джоу Юймэй было скучно. Она просто сидела на скамейке на площади. Каждый день у нее было лишь одно развлечение – наблюдать за тренировками Хан Сеня и Архангела. Она не могла понять, зачем он столько тренируется, учитывая то, что он уже обладал невероятной силой. К тому же девушка очень хотела, чтобы Хан Сень показал ей путь к телепорту, так как он сам часто телепортировался в Альянс. Джоу Юймэй много раз просила его, но все попытки были бессмысленными. Однако способ Хан Сеня был очень простым. Он призывал Архангела, просил ее отвлекать духа, а сам в это время быстро пробирался к телепорту. Несмотря на множество ее просьб, Хан Сень отказывался брать Юймэй с собой. Каждый раз, когда он возвращался, то приносил с собой много закусок, но они не были подарками для нее, все было наоборот. Парень продавал ей все по высокой цене, а суммы записывал. Потом, когда она попадет в Альянс, то будет должна все ему выплатить. Какой ужасный человек! Джоу Юймэй в этой ситуации была беспомощна. Она жевала закуски и смотрела на Хан Сеня с Архангелом. Внезапно послышался громкий удар грома. Из кулака Хан Сеня выстрелила серебряная молния. Разрушительный кулак уничтожил столб толщиной в 1 метр. От следующего, ужасающего удара Джоу Юймэй выронила все закуски. В ушах сильно зазвенело, и она ощутила, что с ее энергией что-то не так. Упав на землю, девушка начала плеваться кровью. Ей потребовалось некоторое время, чтобы встать. Когда звук стих, ее энергетические потоки начали восстанавливаться, и только после этого она окончательно пришла в себя. Взглянув на Хан Сеня, она увидела, что он с удивлением рассматривает свой кулак. «Звуковой громовой удар, да? Похоже, что у меня наконец получилось. Сочетание грома и звука, правда, очень жестокая вещь. Повреждения получают и те, что находятся поблизости. Это значит, что мне будет легче уничтожать своих противников. К тому же сам удар не хуже удара слона Рекса». Хан Сень пребывал в восторге. Он много времени потратил на практику этого навыка и, наконец, сумел достичь желаемого результата. Но был один минус – этот удар истощил всю его энергию. Парень обессиливал даже сильнее, чем от удара слона Рекса. Несмотря на то, что его энергия постоянно восстанавливалась благодаря силе нефритового солнца, Хан Сеню все равно ее не хватало. Но его это не особо волновало. Если этот удар сможет нарушить энергетические потоки маленькой феи, то у Архангела появится преимущество. Если повезет, то этого должно хватить, чтобы победить это треклятое существо. Хан Сень решил передохнуть. Хотя он хотел продолжить тренировку, но нужно было подождать, пока восстановится энергия. Пока парень смог только один раз совершить такой удар, поэтому было рискованно отправляться к фее и надеяться на то, что он сможет снова его повторить. Хан Сень должен быть уверенным в своей атаке, и он был готов потратить столько времени, сколько будет нужно для усовершенствования владения звуковым громовым ударом. Джоу Юймэй забралась на каменную башню, которая была подальше, и наблюдала за тренировкой Хан Сеня уже оттуда. После того, что произошло в прошлый раз, она больше не хотела сидеть возле него, когда этот сумасшедший парень тренируется. Хотя Хан Сень мало с ней разговаривал, и, похоже, ему не всегда это нравилось, но Юймэй очень дорожила тем, что он был рядом. Она радовалась, что в этом пустынном месте с ней есть еще один человек. У девушки появилось подозрение, что Хан Сень был одержим сражением. Это ее огорчило. Изначально Юймэй очень надеялась, что он будет делать перерывы в своих тренировках и общаться с ней. Но сейчас девушка поняла, что Хан Сеня больше интересовали тренировки, чем общение с ней. Он практиковался каждый день и во время своих перерывов мог сказать ей всего несколько слов. Но эти коротенькие моменты были самыми яркими событиями для застрявшей в этом месте девушки. Этот парень мог развеять ее переживания, но в то же время мог и заставить грустить. Недавно Юймэй заметила, что на его безымянном пальце появилось кольцо, и это ее сильно расстроило. Внезапно снова раздался удар грома. Несмотря на то, что она сидела довольно далеко, девушке все равно пришлось закрыть уши руками, а ее энергетические потоки начали сбиваться. После этого грома Джоу Юймэй сразу побежала к Хан Сеню. Она уже поняла, что после такого сильного удара ему нужно время, чтобы восстановиться. «Эй, итак, какой навык ты изучаешь? Выглядит он не особо, правда? А что он делает? Заставляет людей паниковать? Может, ты позволишь показать тебе некоторые достойные навыки?» Гордым тоном заявила Джоу Юймэй, подбежав ближе к Хан Сеню. Хан Сень улыбнулся ей, но ничего не сказал. Девушке было уже больше 20, но она еще не повзрослела. Он считал, что Юймэй по сути была младенцем. Глядя на Джоу Юймэй, Хан Сень вспомнил свое детство. Он вспомнил, как издевался над девочкой, и все из-за того, что та ему нравилась. «Все в порядке, спасибо. Боюсь, у меня нет времени, чтобы практиковать твои достойные навыки», – холодно ответил Хан Сень. Он уже хорошо научился использовать звуковой громовой удар, поэтому как только восстановится его энергия, юноша собирался осуществить свой план. Он хотел попробовать сразиться с феей. Глава 758. Сражение с феей. Хан Сень и Архангел находились в Черной пустыне. Они решили отойти подальше от убежища, так как Хан Сень планировал использовать душу существа, которую использовал и Доллар. Соответственно, он не хотел, чтобы Джоу Юймэй это увидела. Парень бежал по песку и все время внимательно оглядывался по сторонам. Фея неожиданно появилась из песка и с яростью уставилась на Хан Сеня. Мгновенно в его сторону устремился морозный воздух. Хан Сень проигнорировал ее неожиданное появление и продолжал бежать. За его спиной тут же появилась Архангел и преградила путь фея. У Архангела хорошо получалось привлекать внимание феи. Они пробежали несколько миль, пока убежище желтых камней не исчезло из виду. Хан Сень призвал все возможные души существ и приготовился сражаться с феей. У него была защита от души детеныша муравья-дьявола и от души дьявольского единорога, поэтому его разозленный враг точно не смогла бы убить парня одним ударом. Также он начал применять нефритовую кожу и приготовился отразить все возможные атаки ледяным воздухом. Но самым значимым оружием в этом сражении была Архангел. Хан Сень не мог достойно сражаться с феей. Он рассчитывал, что они вдвоем смогут с ней справиться. Хотя он решил пока не использовать звуковой громовой удар, но он мог и другими способами разозлить это существо. Все его удары вызывали у феи невероятную жажду крови. Развернувшись к нему, фея продемонстрировала свою силу. Хан Сень был вынужден отступить. Он уклонился от атак существа и приказал Архангелу начать атаковать фею. Хан Сень делал это несколько раз. Он начинал атаковать, потом быстро уклонялся. Это очень нервировало фею. Она хотела как можно быстрее разорвать на куски этого наглого юнца. Фея, использовав свои умения, быстро уклонилась от очередной атаки Архангела и, промчавшись мимо, подобно ледяной тени, метнулась к Хан Сеню. Но для парня это не было неожиданностью. Наоборот, юноша даже обрадовался такому ходу. У него загорелись глаза, и он активировал сутру Дун Сюань. Половина его тела поблескивала от серебряных молний, вторая начала звенеть, напоминая древний колокол. В тот момент, когда фея оказалась перед Хан Сенем, его кулак устремился к ней. Серебряные молнии и колокольный звон слились в одно целое. Его кулак напоминал серебряное солнце, которое атаковало фею. Лицо феи исказилось от ненависти. Она выставила свой кулак, чтобы заблокировать атаку Хан Сеня. Когда кулаки столкнулись, окружающая среда оказалась поглощена серебряными молниями и ледяными осколками. Послышался невероятно громкий звук взрыва. Серебряная молния не смогла повредить фею, однако на нее подействовал колокольный звон. Она начала быстро вращаться вокруг себя. Похоже, что фея была ошеломлена непонятными изменениями в своем теле. Сила от столкновения двух кулаков отбросила Хан Сеня на расстояние в сотню метров, а из его открытого рта потекла кровь. Архангел устремилась вперед, собираясь уничтожить фею, пока та была в замешательстве. От ее мощного удара наконец появилась рана, из которой потекла кровь. Фея, как пуля, полетела в черный песок. От боли она начала издавать громкие звуки. «Прикончи ее!» Быстро отдал приказ Хан Сень Архангелу. Он ничего не мог сделать, так как был полностью истощен. После такого мощного удара парень во всем теле ощущал слабость. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к сражению, ему понадобится довольно много времени. Если фея сможет восстановиться и продолжит его преследовать, то юноша опасался, что существо сумеет его убить. Но не было необходимости в приказе. Архангел и сама снова подняла свой двуручный меч. С силой она ударила в песчаную ямку, которая образовалась от падения феи. Подобно гейзеру, из песчаной ямы вырвался на поверхность лед. Внутри ямы фея стояла на коленях. Она с большим усилием подняла руку, чтобы заблокировать атаку мечом. У архангела засверкали глаза, и она снова замахнулась двуручным мечом. Фея была уже сильно истощена, поэтому, несмотря на ее попытки заблокировать удар, меч пронзил маленькую руку, и потекла кровь. Тело феи упало на песок, а из раны, появившейся на спине, сильно текла кровь, но она еще не умерла. Существо издало какой-то звук, который, похоже, возобновил ее энергию и усилил ледяную мощь. Она встала, а морозный воздух начал замораживать меч. Через 2 секунды льдом покрылась даже рукоятка. Архангел не хотела получить повреждения, поэтому быстро отпустила меч и сделала несколько шагов назад. Фея воспользовалась этим моментом. Она быстро выбралась из песчаной ямы и помчалась к Хан Сеню. Вокруг нее ощущался морозный воздух. Хотя фея была серьезно ранена, это не имело значения. Если она доберется до Хан Сеня, то даже в таком состоянии сможет его убить. «Черт, ведь это Архангел тебя ранила! Чего ты ко мне-то бежишь?» Хан Сень был очень расстроен. Он тут же подумал о том, что лишь однажды ударил фею, но она уже очень долгое время продолжала преследовать его, и парень никак не мог понять, почему и зачем. Хан Сень собрал все свои силы и приготовился уклоняться от атак. Казалось, что фея была готова вот-вот упасть и умереть, но как бы там ни было, это будет последняя попытка. Хан Сень не мог рисковать и пытаться выстоять против ее атаки. Если бы фея хотя бы один раз коснулась его тела, то парень получил бы серьезные повреждения, учитывая его нынешнее состояние. Последняя атака феи была намного сильнее всех предыдущих. Если бы она атаковала Архангела, то та легко могла бы увернуться, но в своем нынешнем состоянии Хан Сень ничего не мог сделать. Архангел попыталась перехватить фею, но было уже слишком поздно. Понимая, что он не сможет уклониться, Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого рекса и прислонил его к груди. Кулак феи был направлен как раз в это место. Тут же появился ледяной торнадо и быстро потушил пламя, окутывающее оружие от души огненного шипастого рекса. Ужасающая сила развернула оружие, и оно вонзилось в грудь юноши. Черный дым рассеялся, броня была пробита, парень отлетел. Когда Хан Сень оказался в воздухе, его тут же подхватил торнадо. Юноша мгновенно превратился в кубик льда, а когда упал, был похож на айсберг в море песка. В этот момент архангел догнала фею и ударила ее мечом. Маленькое тельце рухнуло в черный песок, из раны потекла кровь. Фея была сильно ранена и вскоре должна умереть. У нее больше не оставалось сил сражаться с архангелом. Существо было истощено, а на его теле виднелись раны, из которых била кровь. У архангела засветились глаза. Она быстро взмахнула крыльями. Как только питомица приблизилась к фее, показался ледяной фейерверк, который подлетел в воздух и взорвался. После ослепительного взрыва появилось множество снежинок. В этом снегопаде промелькнула маленькая тень. Фея не умерла. Она как тень помчалась в сторону бамбукового леса. Хан Сень смог пробить себе дыру во льду. На его груди была серьезная рана, из которой текла кровь. Было множество порезов, и можно было увидеть даже кости. «Убью ее!» Хан Сень был в ярости, ему было плевать на свои раны. Парень призвал крылья и полетел за феей. Он поклялся небесам, что убьет это существо. Глава 759. Забота о фее. Фея убегала очень быстро. Даже архангелу было трудно ее догнать. Однако вскоре существо значительно замедлилось. Казалось, что из-за резкого всплеска силы фея полностью исчерпала свою энергию. Она стала намного медленнее. Хан Сень и Архангел добрались до Черной горы и увидели, как фея медленно забирается в туннель, который вырыл фиолетовый скорпион с двойным хвостом. Питомица и ее хозяин, не раздумывая, последовали за ней. Крошечное тельце пронеслось по бамбуковым зарослям, пытаясь побыстрее добраться до ледяного озера, где они впервые встретились. Хан Сень не знал наверняка, почему существо отступает, но понимал, что скоро ему предстоит снова с ним сразиться. Он приказал архангелу рискнуть и подобраться ближе, хотя в данный момент фея пыталась подальше убежать от них. Изначально фея смогла от них оторваться, поэтому даже если сейчас они будут мчаться на своей максимальной скорости, они все равно не смогут ее быстро догнать. Фее удалось добраться до озера, но так как нарцисса больше не было, его полностью покрывал лед, нигде не было видно воды. Существо ударило по льду толщиной не менее 1 фута, а он тут же проломился. Фея немедля нырнула в ледяную воду. Архангел, не раздумывая, последовала за ней. К удивлению, озеро оказалось мелким, всего несколько метров глубиной. Хан Сень подбежал и встал на краю. Вода была прозрачной, поэтому он четко видел, что там происходило. Хан Сень видел, как Архангел взмахнула своим двуручным мечом, но, похоже, что-то останавливало ее атаку. Она не смогла ударить фею, которая была сильно ранена. Присмотревшись, Хан Сень увидел, что фея спряталась в раковине размером с кулак. Фея лежала внутри. Она была голой, а из ран сильно текла кровь. Ее крылья слегка трепетали, и казалось, что фея была напугана архангелом, которая находилась рядом. Хан Сень увидел, что архангел нанесла еще несколько ударов, но все они были бесполезны. Парень приказал питомице взять раковину и достать ей из воды. Взяв в руки раковину морского гребешка, он ощутил, что она стала очень холодной. Она не была похожа ни на одну раковину, которую он когда-либо держал в руках. Казалось, что это была сделана из нефрита, но, естественно, ее никто не создавал вручную. Неужели это смогла создать сама фея? Хан Сень задумался, рассматривая раковину и фею, которая находилась при смерти. Казалось, что она была шокирована происходящим. Но Хан Сень решил, что его предположение не могло быть правдой. Фея находилась в нарциссе, поэтому вряд ли она могла что-то создать для себя. В конце концов, если она действительно могла сделать что-то подобное, то зачем она сделала раковину морского гребешка? Хан Сень положил раковину на лед и попросил архангела несколько раз ударить по ней. Однако, несмотря на все ее старания, у питомицы ничего не получилось. От ударов мечом на поверхности оставались лишь небольшие белые полоски. Хан Сень решил попробовать применить бур токсичного дракона, но он тоже был бесполезен. После его удара на раковине осталась маленькая белая точка. Он использовал все, чем владел, но все равно не смог пробить раковину. Хан Сень был расстроен и подумал: «Я столько усилий приложил, чтобы победить эту фею. Неужели все закончится из-за того, что она спряталась в своей раковине?» Однако довольно быстро Хан Сень заметил, что здесь что-то не так. Фея должна была быть счастлива от того, что Хан Сень не мог проломить раковину, но она выглядела намного хуже, чем некоторое время назад. Хан Сень снова взял раковину и увидел, что с ней что-то не так. Раковина не была пустой. Внутри была прозрачная жидкость, но изначально он думал, что это просто вода из озера, но когда он начал ее рассматривать, то понял, что это не так. Жидкость казалась едкой, и она разъедала раны феи. Фея не исцелялась, наоборот, ей становилось хуже. Поняв это, Хан Сень улыбнулся. Раковина действительно не принадлежала этой фее. Теперь он подумал о том, что эта раковина принадлежит другому существу, но почему-то оказалась на дне этого озера. Фея просто воспользовалась ею для того, чтобы спрятаться. Скорее всего, малышка не знала, что жидкость, находящаяся внутри, начнет разъедать ее раны. Возможно, она уже пряталась в этой раковине, но тогда на ее теле не было ран, поэтому жидкость никак не влияла на нее. Наверное, из-за этого фея и решила в ней спрятаться и не дать Хан Сеню шанса убить себя. Однако фея не ожидала, что ранее безвредная жидкость начнет ей вредить. Она оказалась в ловушке, а раны лишь продолжали увеличиваться. «Давай посмотрим, что же ты выберешь?» Хан Сень с усмешкой смотрел на фею. Он считал, что та не согласится остаться внутри и решит попытаться сбежать. Если фея останется внутри, то ее ждет медленная, мучительная смерть, а Хан Сень сможет быстро ее уничтожить. Тело феи будет медленно гнить, пока не останутся только кости. Не было сомнения, что это ужасная смерть. Если бы Хан Сень был на месте феи, то он уже выбрался бы и начал сражаться. Смерть в бою была намного лучше, чем мучительная смерть от прозрачной жидкости. Но фея продолжала находиться внутри и, похоже, пока не собиралась сдаваться. Однако Хан Сень никуда не спешил. Он попросил Архангела нести раковину, пока они шли через бамбуковый лес и двигались к убежищу желтых камней. Он больше не боялся феи, так как у нее не осталось сил, и если она решит сбежать, они сразу ее убьют. Но похоже, что должно будет пройти еще очень много времени перед тем, как она умрет. А судя по выражению на лице, она не собиралась выбираться из раковины. Фея уже была тяжело ранена, поэтому чем дольше она оставалась внутри, тем хуже ей становилось. Чем позже фея оттуда выберется, тем слабее она будет. Хан Сень больше о ней не беспокоился. Он хотел попробовать получить ее душу, поэтому приказал Архангелу держать раковину в руках и все время следить за феей. Даже если юноша не получит душу существа, то ему достанется жизненная эссенция, и он сможет съесть плоть. В любом случае, парень получит выгоду от ее убийства. Кроме того, ее кровью Хан Сень сможет накормить питомца, похоронного звона. А если его питомец поглотит кровь от суперсущества второго поколения, то он, возможно, начнет развиваться. После того, как они разобрались с феей, Хан Сень больше не хотел оставаться в убежище желтых камней. Он не смог узнать, почему дух был прикован в зале духа. Он решил, что это не имеет никакого значения для него. Пусть тайна так и останется неразгаданной. Все подготовив, он взял с собой Джоу Юймэй и маленького Оранжа, и они покинули убежище, быстро отправившись в путь по черной пустыне. Фея продолжала оставаться внутри раковины. Ее раны становились все хуже и хуже. Хан Сень пришел к выводу, что она не проживет больше 10 дней, или вскоре от нее останутся одни кости. «Ты действительно знаешь, как отсюда выбраться?» – спросила Джоу Юймэй, сидя на спине маленького Оранжа. Бесконечная жара начала ее утомлять. «Нет, быстро ответил Хан Сень. Он выбрал направление и решил идти только в ту сторону. Но парень не знал, куда приведет этот путь, и не знал, смогут ли они выбраться из черной пустыни. Джоу Юймэй хотела что-то сказать Хан Сенью, уже даже открыла рот, но она не успела произнести ни звука, как по их барабанным перепонкам ударил пронзительный крик птицы. Вдалеке над черными дюнами летела птица, окруженная черным пламенем. Она была похожа на феникса. Глава 760. Беззащитная женщина. Хан Сень озадачился, когда увидел на горизонте существо, напоминающее феникса и окруженное черным пламенем. Его скорость была невероятной, и спустя мгновение существо исчезло из виду. С неба хлынула горячая волна воздуха, от которой у Хан Сеня чуть не загорелись волосы. К счастью, похоже, феникса они не заинтересовали. Он куда-то полетел, а потом и вовсе исчез. Но существо полетело в том направлении, которое выбрал Хан Сень, и они следовали именно в ту сторону. «Ну а почему бы нам не сменить направление и не пойти в другую сторону? Если мы столкнемся с этим существом, нас будет ждать большая неудача», – с беспокойством предложила Джоу Юймэй. До того, как они увидели птицу, Джоу Юймэй заметила, что ее маленький Оранж начал немного нервничать. Но Хан Сень уверенно покачал головой. «Мы должны идти только в этом направлении». Если он хотел пересечь черную пустыню, то им стоило идти именно в ту сторону. К тому же птица, похожая на феникса, не заинтересовалась ими. Скорее всего, она просто пролетала мимо. Спустя два дня Хан Сень понял, что они больше не встречали птицу, а Джоу Юймэй перестала постоянно оглядываться по сторонам. Парень решил поставить палатку, чтобы переночевать здесь и немного передохнуть. «Почему ты поставил только одну палатку для себя, а мне где спать?» Джоу Юймэй широко открытыми глазами уставилась на Хан Сеня. «Ну, если ты не хочешь спать на улице, то заползай в палатку и поспишь со мной», — сказав это, Хан Сень уже забрался в палатку. «Ты такой джентльмен», — сарказмом произнесла Джоу Юймэй. Она оглянулась, пытаясь что-то разглядеть в полной темноте, а затем забралась к Хан Сеню. Это была самая обычная палатка, в ней невозможно было ровно встать. Серебряная лисица и маленький Оранж уже были внутри и лежали. Когда легла Джоу Юймэй, то ощутила тепло тела Хан Сеня. «Я тебя предупреждаю, никаких безумных идей!» Сумасшедшими глазами Джоу Юймэй проговорила Хан Сеню. «Не волнуйся, когда я был маленьким, то не испытывал недостатка в материнской любви», ответил Хан Сень и даже не взглянул на Джоу Юймэй. Он смотрел только в книгу, которую достал из своего рюкзака. «Что это значит?» Джоу Юймэй замерла, так как совсем не поняла, что он хотел сказать. «Ничего, я просто говорю о том, что мы молодые и маленькие», – небрежно ответил Хан Сень. «У тебя неплохой вкус, но какой бы я ни была хорошей, ты не можешь…» Джоу Юймэй стала неловко, и она, не договорив, опустила глаза. Девушка произнесла только половину предложения, а затем ее взгляд остановился на своей груди, которая была как два маленьких холма. У нее тут же покраснело лицо, и Юймэй быстро сказала: «Ты тот, кто маленький». Хан Сень положил книгу и снял рубашку. Джоу Юймэй была в шоке и быстро отодвинулась от него. Прикрывая руками тело, она спросила с нотками паники в голосе: «Чего ты хочешь?» Хан Сень улыбнулся и похлопал себя по мускулистой груди, а затем сказал: «Хоть она и небольшая, но точно больше, чем у тебя». Джоу Юймэй не сдержалась и посмотрела. Она была поражена увиденным. Его грудь была большой и накачанной. Но она не была слишком выпуклой, но тонкие изгибы делали ее очень привлекательной. У Хан Сеня на животе были 6 кубиков, а его шелковисто-гладкая белая кожа сводила женщин с ума. Увидев тело юноши, Джоу Юймэй чуть не начала пускать слюну. Девушке очень захотелось к нему прикоснуться. «Вытри с губ слюну и ложись спать. Ночью не смей меня беспокоить». Хан Сень отодвинул голову Джоу Юймэй, когда она начала к нему приближаться. Затем спрятался в свой спальный мешок. Джоу Юймэй хотела возразить, но вместо этого опустила голову и снова взглянула на свою небольшую грудь. Она подумала о накачанной груди Хан Сеня, о красивых изгибах мышц. Девушка понимала, что проиграла этот раунд, так как у нее нечем было нанести ответный удар. После их разговора Джоу Юймэй была огорчена и забралась в свой спальный мешок. Затем она задумалась о том, насколько действительно темной была жизнь. Вскоре перед ней всплыло другое изображение. Это было прекрасное тело Хан Сеня, его сексуальные ключицы и манящий пресс. Джоу Юймэй начала быстро глотать слюну, которая появилась у нее во рту. Она сильно сжала веки, но изображение никуда не девалось. Девушке никак не удавалось выбросить из головы удивительное тело Хан Сеня. Юймэй обернулась и посмотрела на парня. Его глаза были закрыты, и, похоже, Хан Сень уже заснул. Глядя на его лицо сбоку, трудно было назвать юношу безумно красивым, но у него были привлекательные черты. Парень казался угрожающим, но его кожа была светлой и гладкой. Это немного смягчало его образ, но в целом Хан Сень выглядел мужественным. Джоу Юймэй продолжала смотреть на юношу и думать о его теле. Затем она задумалась о его действиях. Девушка вспомнила, насколько бесстрашно он бросился к духу, как он смог уничтожить Скорпиона, а затем и маленькую фею. Юймэй начала казаться, что она влюбилась в него. Но вскоре в ее мыслях вспыхнуло другое изображение. Это было кольцо, которое недавно появилось на его пальце. Вздохнув, она сказала: «Почему хороших всегда забирают?» «А что ты сказала?» Нахмурившись, спросил Хан Сень и посмотрел на Джоу Юймэй. Джоу Юймэй снова сильно покраснела. Она была взволнована и даже не думала, что могла вслух произнести то, о чем размышляла. Девушка попыталась изменить выражение лица и ответила: «Ничего». Джоу Юймэй начала паниковать, а Хан Сень только шире улыбнулся. Парень наклонился к ней, и Юймэй ощутила тепло от его тела. Сердце девушки безумно стучало, когда она подумала: «Что он собирается делать? Что я собираюсь делать? Он помолвлен. Я должна быстро от всего отказаться, правильно? Но нет, я так не могу. Я не хочу, чтобы меня обманул демон искушения. Я должна сосредоточиться и подумать о чем-то другом. Он такой хороший. Если я буду с ним, у меня может появиться шанс». Множество разных мыслей и вариантов мелькали в голове девушки. А Хан Сень по-прежнему был очень близко к ней. Затем он прикрыл ей рот рукой и забрался на нее. «Я не могу сопротивляться. Как я могу дать отпор такому парню? Я просто слабая и беззащитная женщина. Я ничего не смогу сделать с его силой». Джоу Юймэй быстро нашла оправдание, которое ее успокоило. Видя Хан Сеня на себе, девушка закрыла глаза и продолжила думать: «Здесь никого больше нет. Зачем он закрыл мне рот? Даже если я буду кричать, никто не сможет прийти мне на помощь. Я могла бы только стонать от удовольствия, но зачем мне кричать?» Сердце Джоу Юймэй бешено колотилось, но спустя время она поняла, что все ее ожидания были напрасными. У девушки появились странные ощущения. Приоткрыв глаза, она увидела, что Хан Сень одной рукой продолжает закрывать ей рот, а второй расстегивает выход из палатки. Затем он осторожно выглянул наружу. Лицо Джоу Юймэй начало пылать, а шея стала очень горячей. Ей хотелось вырыть яму и спрятаться в ней. Выглянув наружу, Хан Сень заметил ореол, который находился недалеко от них в черной пустыне. Это были пылающие одуванчики, украшающие песок. От легкого ветерка они слегка раскачивались. Глава 761. Существо, окруженное святым светом. Одинокий люминесцентный одуванчик приближался к палатке, влекомый порывами легкого ветерка. Изначально Хан Сень подумал, что это какое-то существо, которое подкрадывается к ним. Теперь парень увидел, что это, но все равно с тревогой продолжал за этим наблюдать. Было удивительно увидеть здесь огоньки, которые были не больше цветочка. Они были очень любопытными. Когда Хан Сень ставил палатку, то этих одуванчиков точно не было поблизости. Но теперь со всех сторон в черной пустыне виднелись светящиеся одуванчики. Их было несчетное количество, и они росли повсюду. Казалось, что вокруг была звездная галактика. Когда дул ветер, галактика начинала двигаться. Это было потрясающее зрелище. Джоу Юймэй, которая, наконец, смогла взять себя в руки, осторожно подошла к Хан Сеню. Взглянув на то, на что смотрел он, у девушки расширились глаза. К счастью, Хан Сень снова закрыл ей рот рукой, иначе она вскрикнула бы от увиденного. Множество цветков оказывалось в воздухе, и они падали на палатку. Издалека, скорее всего, их палатка была похожа на сияющий замок. Но растения не казались агрессивными. Они не причиняли никакого вреда. Джоу Юймэй попыталась убрать руку Хан Сеня от своего рта, но он очень крепко держал. Девушка уже хотела начать возражать, как вдалеке послышался какой-то шум. Звук напоминал шаги большого существа. Между каждым шагом была минута тишины. Казалось, что существо шло медленно и ритмично. Однако звук становился все громче, а его источник все ближе. Взглянув вдаль, Хан Сень заметил, что к ним приближается какое-то существо. Оно сияло, как маяк. Вокруг было множество светящихся одуванчиков. Оно шло среди них и напоминало корабль, который движется посреди звезд. Джоу Юймэй тоже увидела сияющее существо. Она была очень удивлена, когда поняла, что существо похоже на носорога. Его тело напоминало холм, а от каждого шага, казалось, содрогалась вся пустыня. Светящиеся одуванчики возле его лап взлетали в воздух, будто указывали ему путь. Носорог приближался к ним, и Джоу Юймэй испугалась. Сейчас ей хотелось только одного – развернуться и быстро побежать. Как бы это ни было красиво, но к ним приближалось огромное существо. Его приближение было пугающим, и девушка начала задыхаться. Хан Сень продолжал закрывать ей рот, чтобы Юймэй не закричала, а второй рукой начал успокаивающе поглаживать. Его взгляд был полностью прикован к приближающемуся сияющему носорогу. Вскоре носорог оказался возле их палатки. Он поднимал и опускал огромные ноги. Палатка полностью была в тени существа. У Джоу Юймэй от испуга были широко открыты глаза, а все ее тело сильно дрожало. Если существо опустит ногу на их палатку, то находящиеся там превратятся в желе. Серебряная лисица и маленький Оранж прижались друг к другу и, как мышки, сидели в углу. Они тоже были напуганы приближением огромного носорога. Нога, как столб, опустилась на песок рядом с палаткой. Светящиеся одуванчики продолжали шевелиться, а вся палатка сильно затряслась. Носорог не замедлялся и продолжал идти в прежнем направлении. Четыре ноги, минуя палатку, опустились на землю в нескольких дюймах от нее. Зато огромные кратеры, оставшиеся после ног, стали украшением вокруг палатки. Сердце Джоу Юймэй чуть не выпрыгивало из груди. К счастью, носорог не обратил внимания на палатку и пошел дальше. Вместе с прекрасными люминесцентными одуванчиками он медленно удалялся от Хан Сеня и Джоу Юймэй. Вскоре носорог исчез из их поля зрения, а потом и одуванчики начали тускнеть. Они больше не сияли и растаяли, будто снег. От одуванчиков не осталось никакого следа. Если бы не следы, которые оставил носорог, то можно было бы подумать, что это был лишь ее сон. Джоу Юймэй, которая все это время сильно дрожала, наконец смогла расслабиться. Она погладила себя по груди, пытаясь избавиться от того, что она только что видела. К счастью, с ними ничего не случилось. «Ты будешь так спать?» – с улыбкой спросил Хан Сень у Джоу Юймэй. Только теперь Джоу Юймэй заметила, что все это время прижималась к Хан Сеню. Девушка ощутила смущение и со злостью оттолкнула его, а затем, сжав зубы, прошипела. «Когда я ничего не говорю, ты становишься еще более опасным. Ты просто хочешь мной воспользоваться». Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Молча он вернулся к своему спальному мешку. Юноша задумался над поведением носорога. Недавно они увидели существо, похожее на феникса, а только что мимо них прошел белый носорог, сияющий святым светом. И оба эти существа отправились в том направлении, куда держал путь Хан Сень. Интересно, что же их ждет впереди? Юноше очень не хотелось сталкиваться с неприятностями, особенно в таком месте, как Черная пустыня. Вокруг было очень много сильных существ, хотя парень был уверен, что ему в любом случае удастся сбежать. Но он не хотел рисковать и не хотел потерять запасы воды и еды. Если такое произойдет, то они действительно могут погибнуть в этом месте. Но если они сейчас изменят курс, то Хан Сень не был уверен, что они смогут выбраться из Черной пустыни. Кроме того, он не смог бы добраться до того места, куда он планировал попасть. Некоторое время Хан Сень думал об этом, но в итоге решил продолжать идти в том же направлении. Он не знал, удастся ли им выбраться из Черной пустыни, если они прямо сейчас сменят направление. Кроме того, он считал, что встреча с двумя существами ничего не значит, особенно в этом месте. Но если все же существует какая-то причина, то он сможет все выяснить. На следующий день, забравшись на Золотого Льва, Хан Сень продолжил двигаться в прежнем направлении. По дороге он видел следы, которые оставил носорог. Казалось, что он идет по ровной линии. Существо ни разу никуда не свернуло. Но следы светящихся одуванчиков он не смог увидеть, будто их вообще никогда и не было. Они шли полдня, жара была невыносимой. Джоу Юймэй сделала глоток воды, сидя на спине маленького оранжа, а затем сказала: «Ужасно жарко. Почему же не может пойти дождик?» И вскоре после ее слов небо потемнело. Появились темные тяжелые облака, которые быстро закрыли солнце. Раздался звук ливня. Из огромных туч полился дождь. Джоу Юймэй полностью промокла. Она призвала броню, чтобы защититься от дождя, но тучи начали быстро расходиться, и снова наступила невыносимая жара. «Мои пожелания очень быстро свершаются». Джоу Юймэй не знала, как реагировать на то, что только что произошло. У Хан Сеня на лице появилось ужасное выражение. Как только завершился дождь, он ощутил присутствие невероятно мощной жизненной силы. Парень не мог определить, что именно это было, но мог уверенно сказать, что это было что-то природное. Но Хан Сень еще сильнее нахмурился, когда увидел, что тучи ушли в том направлении, в котором движутся они с Джоу Юймэй. «Что же там может быть?» Хан Сень прищурился, пытаясь увидеть то, что было за горизонтом, но он ничего не смог заметить. Казалось, что на протяжении всего их путешествия они будут видеть только черный песок и голубое небо. Глава 762. Кровожадные москиты. Уже было бесполезно возвращаться обратно, поэтому Хан Сень решил идти дальше и, наконец, выяснить, что там происходит. Все суперсущества, с которыми они столкнулись, игнорировали их. Похоже, что их привлекало что-то более интересное. Если они увидят место, где все эти существа собрались, то просто обойдут его и пойдут дальше. Хан Сень с Джоу Юймэй продолжали двигаться в прежнем направлении. Фея до сих пор была в раковине и отказывалась выбираться оттуда. Вряд ли она сможет еще взлететь, так как большая часть ее тела уже сильно гноилась. Спустя еще несколько дней от феи, скорее всего, уже ничего не останется. Но если она не захочет выбраться из раковины, Хан Сень ничего не сможет сделать. Он не мог разрушить эту раковину, поэтому парень сможет убить фею только в том случае, если она сама выберется оттуда. Погода в пустыне была очень переменчивой. Часто налетал ветер. Песок оказывался в воздухе, и почти ничего не было видно. Когда был сильный ветер, то песок напоминал монстров, которые хотели полностью их поглотить. Хан Сень приказал Золотому Льву принять максимальный размер, и он, как небольшой холм, продвигался сквозь жестокую песчаную бурю. В таких случаях Хан Сень и все его спутники прятались в шерсти льва, где им ничего не угрожало. Жаль, что Золотой Лев всего лишь суперсущество из первого святилища Бога. Если бы он смог трансформироваться, то он был бы намного лучше, чем любое суперсущество из второго святилища. Хан Сень задохнул. Песчаные бури заканчивались так же быстро и неожиданно, как и начинались. Спустя полдня все стихло, но последствия были очень неприятными. Из-за сильного ветра больше не было видно следов носорога. К тому же песчаные дюны сдвинулись со своих мест. Хан Сень услышал хлопок. Повернувшись, он увидел, как Джоу Юймэй бьет себя по щекам. Рассмеявшись, он спросил: «Зачем ты себя бьешь?» «Здесь москит». Джоу Юймэй продолжала размахивать руками, но ей не удавалось отбиться. Присмотревшись, Хан Сень увидел маленькое насекомое, которое было очень быстрым и проворным. Девушка изо всех сил пыталась его убить, но существо уклонялось ото всех ее атак. Хлопнув в ладоши, Хан Сень сразу убил этого москита. Информация. Убито существо-мутант, кровожадный москит. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 мутантных очков гена. Хан Сень был удивлен, так как даже не смог подумать, что это будет существо-мутант. Появилось еще несколько москитов, которых Хан Сень быстро убил, но после этого появилось еще больше существ. Они летали повсюду и невыносимо жужжали. Атаки Хан Сеня были такими же быстрыми, как удары молнии. Он убивал существ справа, слева и впереди. Ему попадалось много обычных существ, но встречались и существа-мутанты. Убив их всех, Хан Сень обратил внимание, что Джоу Юймэй замерла. Она смотрела вперед с открытым ртом. Лицо девушки исказилось от испуга. Казалось, что она увидела что-то невероятно страшное. «Что с тобой?» Хан Сень нахмурился. «Москиты!» Джоу Юймэй подняла палец и указала вперед. Дрожащим голосом девушка назвала то, что так сильно ее напугало. «Что? Ну это же просто москиты! Не надо их так бояться, я могу всех их убить». Затем Хан Сень повернулся и посмотрел в ту сторону, куда указывала девушка. Он увидел в песке огромную трещину, из которой, как гейзер, вылетали москиты. Их было бесчисленное множество, и все они летели в их сторону. Они напоминали песчаную бурю. Поднявшись в воздух, они смогли полностью закрыть солнце. Туча москитов мгновенно превратила день в ночь. «Чего же ты стоишь? Бежим!» Хан Сень мгновенно схватил Джоу Юймэй и, неся ее на руках, начал быстро убегать. Кровожадные москиты продолжали подниматься в воздух. Своим количеством они даже испугали серебряную лисицу и маленького оранжа. Все начали убегать. Если бы этих москитов было немного, пусть они даже были бы существами-мутантами, их никто не испугался бы. Но их было бесчисленное количество. Конечно, у Хан Сеня была броня от суперсущества-берсерка, поэтому он не опасался за свою жизнь, но Джоу Юймэй была беззащитна и могла мгновенно умереть. Кроме того, он не хотел при ней облачаться в эту броню, поэтому парень был облачен в броню от души существа со священной кровью, как и она. К тому же Хан Сень опасался, что среди них может быть много москитов со священной кровью, а большое количество таких существ могли навредить серебряной лисице и маленькому оранжу. Вскоре рой москитов догнал их. По телу серебряной лисицы начали появляться молнии. Она несколько раз выстрелила, пытаясь уничтожить тех, кто был возле нее. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и начал сжигать окружавших их москитов. Маленький оранж постоянно подпрыгивал и убивал множество существ, но некоторым все же удавалось впиться в его тело. Не останавливаясь, голодные существа пили из него кровь. Хан Сень был в шоке. Он не ожидал, что эти существа так просто могут пить кровь из суперсуществ. Это означало, что маленький оранж и серебряная лисица были в такой же опасности, как и люди. Хотя кровь пили только самки, но все равно их было очень много, и все оказались в большой опасности. Хан Сень убил комара, который пил кровь из маленького оранжа. Информация. Убито существо со священной кровью, кровожадный москит. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Среди них действительно есть существа со священной кровью. Хан Сень призвал архангела и приказал ей расчистить им проход. Он попытался ускориться, чтобы сбежать, но москиты были похожи на песчаную бурю, их становилось все больше и больше. Серебряная лисица была в самом выгодном положении. Электрические разряды по телу проказницы были похожи щиту, и ни один москит не смог впиться в ее тело. Но у остальных дела обстояли намного хуже. Множество москитов начали впиваться в их кожу, особенно досталось Джоу Юймэй. Хотя она была в броне, но были некоторые открытые участки на теле. Москиты облепили их и с жадностью сосали кровь. Сами по себе москиты не были опасными. Даже если они будут высасывать кровь, пока не лопнут, то кровопотеря все равно будет незначительной. Однако, учитывая их количество, все было очень страшно. За секунду на теле Джоу Юймэй начали появляться большие шишки. То, что у нее высасывали кровь, девушка не чувствовала, но эти шишки начинали ужасно чесаться. Юймэй изо всех сил царапала их своими пальцами. От ее чесания стали появляться ранки, из которых сочилась кровь, но, как говорят, чем больше чешешь, тем сильнее чешется. Спустя немного времени она сильно расцарапала свою кожу, но не могла остановиться. Хан Сень изо всех сил старался убивать москитов, но все было бесполезно. Их было очень много. Маленький Оранж тоже уже был весь покрыт москитами, и они пировали, высасывая его кровь. Тела суперсуществ были намного сильнее человеческих, в этом не было сомнений. Поэтому казалось, что кот не особо ощущает зуд, поэтому то, что высасывают его кровь, не слишком для него опасно. Серебряная лисица продолжала искриться и сжигать москитов, но было видно, что у нее заканчивается энергия. Хан Сень не был уверен, что его питомица сможет долго выдержать. Юноше было очень плохо. Он не мог придумать, как помочь Джоу Юймэй и обеспечить ей передышку, в которой девушка очень нуждалась. Если все будет так продолжаться, то она умрет прямо здесь. Пока Хан Сень пытался придумать план, он заметил белый туман, который медленно приближался. Когда москиты соприкасались с ним, то тут же падали на песок. Глава 763. Требования феи. Хан Сень был шокирован. Взглянув на архангела, он увидел в ее руках раковину. Она наполовину была открыта. Парень увидел фею, которая испускала морозный воздух. Температура воздуха вокруг них начала резко падать. На москитов сильно влиял холод, они были потрясены. А те, кого окутывал холод, почти мгновенно замерзали. Похоже, что теперь они опасались холодного воздуха и перестали атаковать. От феи продолжал исходить морозный воздух, и москиты разлетались. Делая это, она жалостливым взглядом посмотрела на Хан Сеня. Хан Сень не ожидал, что фея может обладать человеческими качествами. Похоже, что она простила прошлые обиды и хотела обменять свою жизнь на безопасность его и его спутников. Хан Сень взял раковину из рук архангела. Фея по-прежнему опасалась его, поэтому лишь слегка приоткрыла раковину. Отверстие было очень маленьким, из него мог выходить только морозный воздух. Парень держал раковину в руках и шел сквозь рой москитов. Было видно, что существа опасаются холода и разлетаются, тем самым давая ему возможность спокойно идти. Хан Сень применил сутру Дун Сюань и начал имитировать энергетические потоки феи. Температура его тела тут же снизилась, и москиты полностью отлетели от него. Однако он сам не мог излучать морозный воздух. Если он хотел сохранить жизнь Джоу Юймэй, то был вынужден пользоваться силой феи. Они продолжали идти, и кровожадные насекомые не решались к ним приближаться. Добравшись до места, где не было москитов, фея перестала испускать морозный воздух. Она была тяжело ранена, и количество энергии, которое малышка только что потратила, сказалось на ее состоянии. Фея выглядела намного хуже, чем некоторое время назад. Фея сложила руки перед своим лицом. Казалось, что она умоляла Хан Сеня отпустить ее. Во взгляде феи также была мольба. Однако это противоречило желанию Хан Сеня. Было довольно трудно найти суперсущество второго поколения, а сейчас прямо перед ним было такое существо. Оно было при смерти, и парень вскоре должен был получить ее жизненную эссенцию. Возможно, он сможет получить и ее душу, поэтому он не хотел отпускать такую награду. Посмотри на нее. Она кажется такой жалкой. Почему ты не хочешь отпустить эту малышку? В конце концов, она спасла нам жизни. Джоу Юймэй уже успела обработать свои раны. Ей сразу стало намного лучше. Зуд тоже начал стихать. Взглянув на раненую и истощенную фею, девушка ощутила к ней жалость. Юймэй очень надеялась, что Хан Сень отпустит эту малышку. «Ты должна кое-что понять. Она спасла тебя, но она не спасла нас. Хан Сень знал, что без феи он все равно выжил бы. В этой ситуации могла умереть только Джоу Юймэй, если бы он не придумал план, как сбежать. Но она просит у тебя пощады, просто отпусти ее». Джоу Юймэй не решалась резко отвечать Хан Сенью, но она пыталась сделать хоть что-то для феи после того, как та помогла. «Женщины так недальновидны. Ты права, эта фея выглядит жалкой, к тому же она очень красива, но это только с виду. Возможно, в глубине души она уже планирует, как мне отомстить. Эта фея будет мстить. Конечно, сейчас она ранена, и у нее почти не осталось сил, поэтому фея делает такой жалкий вид и умоляет, чтобы ее освободили. Но я уверен, что как только раны заживут, она вернется и будет мстить». Хан Сень не обращал внимания на состояние Джоу Юймэй и продолжал смотреть на фею, которая все еще оставалась внутри раковины. В данный момент у феи начали высыхать волосы. Все ее тело гнило, и она больше не могла взмахнуть крыльями. Фея, умоляюще, продолжала смотреть на Хан Сеня. «Если я тебя отпущу, ты вернешься, чтобы отомстить?» – спросил Хан Сень, глядя на фею. Казалось, что фея поняла то, что спросил Хан Сень, потому что тут же отрицательно покачала головой. «Правда?» – более серьезно спросил Хан Сень. Фея снова покачала головой, и, похоже, она была искренней. «Ладно, выбирайся. Давай забудем все, что было в прошлом. Но если ты вернешься, то я тебя не прощу», – сказал фее Хан Сень. Фея оказалась очень умной. После его слов она тут же открыла раковину и выбралась. Затем она села на ладонь Хан Сеню. Держа на руке фею, Хан Сень про себя улыбнулся. Это была улыбка дьявола, и он подумал: «Маленькая фея, ты на моей ладони, и теперь я собираюсь тебя убить». Хан Сень даже не мог подумать, что такую мстительную и маниакальную фею можно так легко обмануть. Похоже, что она полностью поверила его словам. Кроме того, феечка сама села ему на руку. Парень собирался быстро с ней покончить. Фея была безоружна. Она позволила юноше держать себя и, похоже, не обращала внимания на его убийственный взгляд. Без какого-либо сомнения, она поверила Хан Сенью, что он не убьет ее. Подтверждением этого была ее расслабленная поза на его руке. Она схватила палец Хан Сеня и потерлась о него головой. Затем она указала на свои раны, будто просила помочь их залечить. «Ты маленькая фея. Как ты можешь просить меня о том, чтобы я помог тебе излечиться?» Хан Сень собирался использовать звуковой громовой удар. Из-за ее плачевного состояния парень считал, что фея не сможет выдержать подобный удар. Даже если ему не удастся убить ее, то эта атака как минимум отнимет половину жизни феи. Затем, незаметно для других, Хан Сень запустил элемент грома и звука. Он приготовился применить звуковой громовой удар и раз и навсегда уничтожить это существо. Но, глядя на беззащитную фею, которая крепко сжала его палец, Хан Сень понял, что не сможет этого сделать. «Нет, я не могу позволить, чтобы она обманула меня своим жалким видом. Это демон мести. Я не позволю, чтобы она осталась живой. Сжать, я должен ее раздавить». Хан Сень ожесточенно начал применять звуковой громовой удар. Но как только он начал это делать, то сразу остановился. «Архангел!» – Хан Сень позвал своего питомца. Архангел с мечом в руке подошла к Хан Сенью. Он снова взглянул на фею, а затем на своего питомца. В итоге он попросил Архангела отойти. Парень не мог этого сделать. Все-таки он не был хладнокровным убийцей. У него было мягкое сердце, особенно для тех, кто нуждался в помощи. Фея очень была похожа на человека, и она помогла избавиться от назойливых москитов. Сейчас эта малышка была на его руке, и юноша не мог убить настолько беззащитное существо. «Ты будешь меня слушаться в будущем?» – спросил Хан Сень. Его взгляд был острым, как клинок. Фея кивнула. Она держала парня за палец и начала целовать его своими красными губами. Затем она жалостливыми глазами посмотрела на юношу. «Ну, если так, то я готов тебе поверить, но лишь один раз. Это уникальный случай. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, иначе я не дам тебе уйти». Вздохнув, Хан Сень расслабил руку и позволил фее сесть на ладони. Фея взмахнула крыльями, похожими на крылья бабочки, и несколько раз облетела вокруг Хан Сеня. Но она действительно была очень слаба, поэтому вскоре снова упала на его руку. Хотя Хан Сень был готов помочь фее исцелиться, но он все равно не мог ей полностью поверить. Незаметно он следил за каждым ее движением. Если фея сделает хоть что-то подозрительное, то Хан Сень сразу прикажет архангелу ее убить. Глава 764. Оазис. «Ты уверен?» В офисе Анджел Ген Джао Ци спросил у Джао Ляня. «Это уже подтвердили. Мать Хан Сеня Лоу Лан – единственная внучка Лоу Хайтана. Семья Джи пользуется поддержкой Лоу Хайтана», – ответил Джао Лянь. Джао Ци нахмурился и спросил. «Семья Джи уже что-то сделала?» «Они не сделали ничего особенного. Но согласно предоставленной информации старым Ци, некоторые полубоги семьи Джи уже на пути к убежищу бога-убийцы Лоу», – ответил Джао Лянь. «Они счастливчики. Я не могу поверить, что у них есть связи с Лоу Хайтаном. Если все будет так продолжаться, то вскоре они больше не будут на нас полагаться». Лицо Джао Ци стало мрачным. «Я считал, что мы получим большое влияние, если будем помогать Джижо Дженю, но, похоже, я ошибся». «Дядя Ци, ты не можешь обвинять меня, учитывая такое изменение событий. Никто не предполагал, что Хан Сень может быть правнуком Лоу Хайтана. И семья Лоу, которая всегда придерживалась нейтральной позиции, стала сближаться с семьей Джи. Такое было невозможно предсказать», – сказал Джао Лянь. Джао Ци холодно рассмеялся и проговорил: «В этом мире нет ничего, чего не смогли бы осилить люди. Если семья Джи хочет воспользоваться силой Лоу Хайтана и избавиться от нас, несмотря на то, что мы уже оказали им большую поддержку, я не позволю этого сделать. Конечно, Лоу Хайтан очень силен, и он уже полубог, но сила – это не главное. Он один и больше не может вернуться во второе святилище бога. Побыстрее проводите тесты четвертой стадии с жидкостью Angel Gen. Она может пригодиться нам в ближайшем будущем». «Но для тестов четвертой стадии нужно много крови королевских шура, а также нужны дан медные звезды. Мы...» Джао Лянь хотел еще что-то сказать, но не мог решиться. Нахмурившись, Джао Ци ответил: «Предоставь им все. Жидкость Angel Gen – это наше главное достижение. А дан медные звезды – ничто. Как только нам удастся поддерживать состояние в четвертом святилище бога, наша семья действительно станет блестящей». «Хорошо», – Джао Лянь быстро согласился. Затем, развернувшись, он покинул кабинет Джао Ци. «Я покажу этим старикам, что их время истекло. Сейчас развитие человечества, генетики, зависит от новых технологий». У Джао Ци засверкали глаза. Хан Сень продолжал путешествие. С ним была серебряная лисица, поэтому все существа разбегались, и они больше не встретили ничего необычного. Поэтому их путешествие было спокойным. Фея выглядела очень нежной. Каждый раз, когда Хан Сень говорил с ней, она внимательно слушала. Каждый день ее раны становились все меньше. Похоже, что очень скоро фея сможет полностью восстановиться. Однако Хан Сень все равно не мог ей полностью доверять. Он всегда старался следить за феей. Когда он заснул, то услышал, что малышка начала летать вокруг него, и парню стало тревожно. Но пока он ничего не хотел предпринимать. Юноша притворялся, что крепко спит, и активировал взломанный генный блок, чтобы внимательно следить за ее действиями. Фея немного покружила над его головой, затем медленно приземлилась на ладонь. Подобравшись к пальцам, она легла и уснула. Хан Сень немного расслабился. но был очень удивлен действиями этого существа. Открыв глаза, он смотрел, как она засыпает. Фея казалась очень милой и нежной. Но спустя несколько дней Хан Сень почувствовал, что он ведет себя неправильно, так как снизил бдительность по отношению к фее. Парень был уверен, что она все равно ждет подходящего времени, чтобы отомстить, но она по-прежнему оставалась милой и ничего не делала. Эти злые и хитрые существа второго поколения никогда не сделают ничего хорошего. Хан Сень был в ярости от ее поведения. Раньше за ресурсы он боролся только с серебряной лисицей, но сейчас появилась еще и фея. Несколько раз Хан Сень хотел насладиться вкусным мясом, но у него не получилось. Животы двух суперсуществ должны были быть наполнены первыми, и в итоге ему оставались лишь незначительные остатки. «Ладно, сначала я накормлю вас, а потом буду сам есть спокойно», – подумал Хан Сень. Группа путешествовала по Черной пустыне еще две недели. Хан Сень почти забыл обо всех странных событиях, которые с ними произошли, и в этот момент он увидел оазис. «Не может быть! Кокосовые пальмы? Здесь?» Увидев оазис, Хан Сенью он показался немного странным. Хотя оазис не был необычным, но было удивительно, что здесь растут кокосовые пальмы. На каждой пальме было много кокосов размером с баскетбольный мяч. Они выглядели восхитительно. Это была суровая пустыня. Тогда почему здесь росли такие кокосовые пальмы? Их было очень много. Казалось, что здесь целый лес. Джоу Юймэй сильно разволновалась. Вместе с маленьким Оранжем они сразу помчались к кокосовым пальмам. С жадностью она начала собирать кокосы. Девушка дольше всех пила питательные вещества, поэтому они ей ужасно надоели. «Стой, не трогай их!» Хан Сень быстро предупредил Джоу Юймэй. «Почему? Я очень хочу эти кокосы, и вокруг не видно никаких существ». Непонимающая Джоу Юймэй обернулась. «Мы в святилище Бога. Задумайся и попробуй понять, почему здесь так много кокосовых пальм. Конечно, если ты не боишься умереть, то можешь их съесть», – холодно ответил Хан Сень. Но если она стала бы настаивать на том, что хочет их съесть, парень не стал бы останавливать эту девчонку. Он не настолько заботился о ее жизни, чтобы насильно останавливать. Джоу Юймэй с разочарованным лицом повернулась к Хан Сенью. «А есть какой-то способ определить, можно ли их есть?» «Да, нужно их съесть». Хан Сень пошел в кокосовый лес. Золотой лев плелся позади, неся на себе различные вещи. Они прошли много миль, прежде чем заметили кое-что значимое. То, что нашел Хан Сень, сильно его удивило. Парень увидел большое зеленое озеро. Вода напоминала сверкающий изумруд. Оно было довольно большим, а вокруг также росло много пальм. «А можно мне попить воды?» – спросила Джоу Юймэй с восхищением, глядя на озеро. «Боюсь, что нет», – ответив, Хан Сень подошел к берегу. Посмотрев на чистую воду в озере, он нахмурился. Он понюхал воду, затем набрал в бутылку и сделал крошечный глоток. Криво улыбнувшись, он ответил. «Верно, ты не можешь пить эту воду». «Почему нет?» – спросила Джоу Юймэй. «Она соленая». Хан Сень передал бутылку Джоу Юймэй. Девушка тут же попробовала ее и быстро выплюнула. Вода была очень соленой, почти такой же, как в море. Не обращая внимания на реакцию девушки, Хан Сень посмотрел на центр озера. Там находился небольшой остров. Он был не больше футбольного поля, а в центре росла гигантская пальма. Кокосовая пальма отличалась от остальных, кроме того, что она была намного выше. Казалось, что ствол пальмы выточен из белого нефрита. Кокосы тоже были другими. Они напоминали гигантские черные металлические шары. Хан Сень начал внимательно их рассматривать. На гигантской белой нефритовой кокосовой пальме было три кокоса, размером с мяч для йоги, а их цвет подчеркивал их вес. Раздался всплеск. Пока Хан Сень рассматривал гигантскую пальму, вода начала хлюпать. Из воды показалось что-то огромное, с глазами, подобными колесам. Оно уставилось на Хан Сеня и Джоу Юймэй. Глава 765. Святая чистота. Хан Сень и Джоу Юймэй были шокированы. Из озера выбрался белый носорог. После того, как он оттуда вышел, уровень воды значительно упал. «Разве это не тот носорог, которого мы недавно видели?» Хан Сень был озадачен. К счастью, белый носорог не заинтересовался ими. Он выбрался на остров и съел один из черных металлических кокосов. Когда существо начало жевать, Хан Сень ощутил приятный сладковатый аромат. Через некоторое время весь кокосовый лес был окутан этим ароматом. Серебряная лисица и маленький оранж громко сглотнули. Маленькая фея, не раздумывая, быстро полетела к огромной пальме. Через секунду она своим маленьким тельцем пробила кокос и начала пить жидкость. Хан Сень встревожился, так как опасался, что она может разгневать белого носорога. К удивлению, носорог не стал атаковать фею, он продолжал с наслаждением жевать свой кокос. Увидев, что белый носорог не реагирует, серебряная лисица и маленький оранж прыгнули в озеро и быстро поплыли к острову. Серебряная лисица добралась до кокоса, из которого пила фея, и начала облизывать капающую жидкость. Маленький оранж начал мяукать и пытался достать до последнего кокоса. Хотя ему удалось это, но он не мог пробить скорлупу и не мог оторвать кокос от пальмы. Глядя на происходящее, Хан Сень был сильно удивлен. Он понял, что кокосы были очень особенными и прочными. Похоже, что детеныши суперсуществ не могли их пробить. Это могло сделать только взрослое суперсущество. Казалось, что фея сделала это легко и теперь наслаждалась кокосом. Но то, что произошло дальше, окончательно поразило Хан Сеня и Джоу Юймэй. Белый носорог своей пастью схватил кокос, который пытался разбить маленький оранж, но не стал его есть. Вместо этого он разломил скорлупу и положил на землю перед котом. Маленький оранж с радостью бросился к кокосу. Окончательно убрав скорлупу, он с жадностью начал лизать кокосовое молоко. Хан Сень еще никогда не видел ничего подобного. Он не встречал существо, которое вело бы себя подобным образом. Белый носорог лег и начал наблюдать, как серебряная лисица, фея и маленький оранж поглощают кокосовое молоко. Он выглядел полностью спокойным и расслабленным. Наблюдая, как едят существа, Хан Сенью очень захотелось к ним присоединиться и также насладиться едой. Он побежал вперед, собираясь добраться до них. «Буду надеяться, что белый носорог не расист». Хан Сень добрался до острова, при этом он постоянно следил за поведением белого носорога. К счастью, носорог не двигался, даже когда парень выбрался на остров. Существо продолжало спокойно лежать на прежнем месте. Хан Сень был удивлен, видя, что носорог не собирается никого атаковать. Хан Сень сразу подбежал к маленькому оранжу и начал вместе с ним пить кокосовое молоко. Тогда ему было уже все равно. Юноша понимал, что если будет медлить, то ему ничего не достанется. Но взглянув на то, что осталось, Хан Сень был шокирован. Маленький оранж уже выпил большую часть. Не теряя времени, он схватил кокос и с жадностью начал пить. У маленького оранжа дрогнул язык. Он попытался лапами оттолкнуть Хан Сеня, но парень не сдвинулся с места. Он все так же крепко держал кокос и пытался выпить как можно больше. Джоу Юймэй осталась на месте. Она еще не видела человека, который так нагло сражался бы с существами за еду. «Дайте мне, оставьте немного!» Девушка помчалась на остров, но, добравшись, увидела, что для нее нет места. Поэтому она стояла рядом и с жадностью смотрела на остальных. В итоге она, с силой толкнув Хан Сеня, сумела добраться до кокоса. Но было уже поздно. Засунув голову в кокос, она увидела, что Хан Сень и маленький оранж выпили все до последней капли. Ей ничего не осталось. Хан Сень упал на землю. Его живот стал очень большим. Парень даже не мог полностью выпрямиться и не смог бы проглотить больше ни капли, даже если бы еще что-то осталось. Прохладная энергия начала распространяться по его животу, а затем и по всему телу. Все тело стало холодным, будто в каждую клетку попала прохладная родниковая вода. Это очень хорошо спасало от жары. Хан Сень применил сутру Дун Сюань и начал совершенствовать энергию внутри своего тела. Он заметил, что его физическое состояние немного улучшилось. Белый носорог все еще был на острове и наблюдал за происходящим. Но после того, как фея и серебряная лисица допили кокосовое молоко, он встал и начал жевать скорлупу. Они не испугались носорога. Серебряная лисица даже забралась на него и начала оглядываться вокруг. Вскоре фея тоже взлетела и приземлилась на кончик рога носорога, а затем с любопытством стала наблюдать за существом. Носорог не рассердился, он просто прищурился и смотрел на них. Его взгляд оставался спокойным, носорог просто продолжал жевать скорлупу. Хан Сень даже не думал, что встретит такое огромное суперсущество, и оно будет настолько ручным. Носорог был полностью расслаблен, несмотря на то, что на нем сидели другие существа. Также его не беспокоило и то, что рядом находились Хан Сень и Джоу Юймэй. «Этот носорог такой милый», — сказала Джоу Юймэй. После своих слов она попыталась обнять ногу носорога. Однако по сравнению с этим существом девушка была не больше муравья. Его ноги были очень большими и больше напоминали колонны. Хан Сень с любопытством наблюдал за носорогом. Он впервые столкнулся с существом, которое казалось таким послушным и пассивным. Он применил сутру Дун Сюань, чтобы взглянуть на энергетические потоки этого существа. Его жизненная сила была пугающей, напоминая необъятную силу океана. Энергетические потоки были медленными и казались святыми и чистыми. Что это за суперсущество? Его жизненная сила невероятно мощная. Хан Сень был удивлен увиденным. После того, как белый носорог доживал кокосовую скорлупу, он снова лег на землю и принялся отдыхать. Хан Сень вместе со своими спутниками также отдыхал и не беспокоился тем, что рядом находилось огромное существо. Обстановка оставалась спокойной и дружелюбной, поэтому никто не хотел думать о плохом. Только ночью носорог зашевелился. Он встал и направился прочь с острова. Похоже, что носорог собирался покинуть этот оазис. Хан Сень быстро собрал вещи, схватил Джоу Юймэй и забрался на спину носорога. Серебряная лисица и маленький Оранж последовали их примеру. Они снова отправились в черную пустыню. Под лунным светом опять появились светящиеся одуванчики. Они со всех сторон окружили носорога, и казалось, что путешественники движутся сквозь галактику на космическом корабле. «Так красиво!» У Джоу Юймэй сверкали глаза, напоминая звезды. Одуванчики были вокруг, они медленно передвигались даже по воздуху. Когда цветки соприкоснулись с кожей Хан Сеня, они тут же таяли, подобно снежинкам. Ему показалось, что кожу окружил орел чистоты. Он начал ощущать себя очищенным. Серебряная лисица и маленький Оранж тоже стали дотрагиваться до одуванчиков, отчего их шерсть начала сиять. Наблюдая за белым носорогом, Хан Сень увидел, что тот переполнен жизненной силой. Эта переполненность проявлялась в виде одуванчиков. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.